Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Мы начинаем нашу передачу с информационного выпуска, в начале которого о главных событиях. Вооруженные силы Южной Кореи сообщили, что запуск северокорейской ракеты, скорее всего, закончился неудачей. Император и императрица Японии посетили торжественный банкет в честь их визита в Лондон. Правительство Китая назвало нападение с ножом на японский школьный автобус единичным инцидентом. А сейчас обо всем подробнее. Вооруженные силы Южной Кореи сообщили о предположительно неудачном испытательном пуске Северной Кореи баллистической ракеты ранним утром в среду. Они сообщили также, что проводят анализ этого пуска. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета была запущена из района Пхеньяна или его окрестностей примерно в 5:30 утра, однако пуск, по всей видимости, закончился неудачей. Согласно сообщениям, ракета была запущена в сторону Японского моря. Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило ссылкой на военный источник, что Северная Корея, судя по всему, произвела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, однако, как полагают, испытания закончились неудачей после того, как ракета пролетела около 250 километров. Военные заявили, что южнокорейские и американские вооруженные силы проводят детальный анализ. Северная Корея запустила баллистическую ракету впервые с 30 мая. Запуск ракеты произошел после того, как Пхеньян предупредил о контрмерах против прибытия в южнокорейский порт Пусан американского атомного авианосца Теодор Рузвельт, который примет участие в первых трехсторонних учениях «Грань свободы» с участием США, Южной Кореи и Японии. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил авианосец во вторник, в день, когда исполнилось 74 года со дня начала Корейской войны. Заместитель министра обороны Северной Кореи выступил в понедельник с заявлением, в котором говорится, что его страна осуждает прибытие авианосца со всеми возможностями демонстрации своей подавляющей новой сдерживающей силы. Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили банкет в Букингемском дворце в рамках своего государственного визита в Великобританию. Государственный ужин в честь визита японской императорской четы был устроен королем Карлом III и королевой Камиллой. На ужине присутствовало около 170 гостей из Японии и Великобритании. В своей приветственной речи король Карл использовал несколько японских фраз. Карл III сказал, что рад снова приветствовать японскую императорскую чету Великобритании. По его словам, в основе их партнерства лежит близкая дружба. Император Нарухито в ответ на речь короля выразил надежду, что его визит в Великобританию позволит передать дружеские отношения, существующие между двумя странами, молодым поколениям, которые будут развивать эту дружбу и дальше. Император и императрица Японии совершают государственный визит в Великобританию уже в третий раз. Представитель Министерства иностранных дел Китая заявила, что предварительное полицейское расследование указывает на то, что нападение с ножом на остановке школьного автобуса в понедельник, в результате которого были ранены японка и ее ребенок, представляет собой единичный инцидент. Выступая на пресс-конференции во вторник, Мао Нин также выразила сожаление по поводу этого инцидента. Она сказала, что правительство продолжит принимать эффективные меры для обеспечения безопасности всех иностранных граждан. Инцидент произошел в городе Суджоу, провинции Цзянсу, на востоке Китая. Мужчина с ножом напал на японский школьный автобус, перевозивший учеников. Он ранил женщину и ее ребенка, которые находились на автобусной остановке. Также ножевое ранение получила гражданка КНР, которая сопровождала автобус. Сообщается, что она находится в критическом состоянии. Местная полиция сообщила об инциденте во второй половине дня во вторник, заявив, что задержала 52-летнего мужчину. Согласно полиции, подозреваемый является безработным, который недавно переехал в Суджоу из другого района. Однако полиция не сообщила дальнейших подробностей, в том числе о мотивах нападения. Генеральное консульство Японии в Шанхае сообщило, что во вторник генеральный консул Акамацу Сюичи встретился с мэром города Суджоу У Циньвэнем. В японской миссии сообщили, что Акамацу сказал мэру, что инцидент вызывает крайнее сожаление. Сообщается, что Акамацу призвал к быстрому обмену подробной информации, включая предысторию инцидента и усиление мер безопасности вокруг японских школ. Делегаты из Украины во вторник начали переговоры в Люксембурге о членстве в Евросоюзе. Этот шаг последовал более чем через два года после того, как президент Владимир Зеленский попросил принять его страну в ЕС на фоне российского вторжения. Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина вместе с европейскими лидерами работает над приведением украинских законов и стандартов в соответствии со стандартами ЕС. Бельгия в настоящее время председательствует в ЕС. Министр иностранных дел этой страны Хаджах Лахбиб заявила, что переговоры по вступлению будут скрупулезными и требовательными, однако члены ЕС уверены в способности Украины довести их до успешного завершения. Стефанишина сказала, что Украина твердо верит, что переговоры знаменуют собой историческую веху и что это только начало более длительных отношений. ЕС потребовала от Украины реформировать систему правосудия, бороться с коррупцией и защищать права меньшинств. Представители Украины заявляют, что они сделали домашнюю работу, приняв закон, отвечающий этим требованиям. Однако Венгрия, которая в следующем месяце возьмет на себя обязанности председателя ЕС, поддерживает тесные отношения с Россией. Лидеры говорят, что Украина все еще очень далека от соответствия критериям Евросоюза. Некоторые СМИ утверждают, что именно поэтому другие члены организации настаивали на том, чтобы начать переговоры сейчас. За месяц до старта летних Олимпийских игр в Париже обеспечение безопасности становится серьезной задачей для французской столицы. На церемонии открытия около 10 тысяч спортсменов проследует 6 километров по Сене на борту примерно 90 лодок. Ожидается, что более 320 тысяч зрителей выйдут на берег реки, чтобы увидеть парад. Организаторы игр заявляют, что впервые церемония открытия летней Олимпиады пройдет за пределами спортивного объекта. Чтобы предотвратить возможные теракты, власти Парижа планируют создать зоны безопасности вокруг реки с 18 июля, за 8 дней до церемонии. Вход на территорию будет разрешен только зрителям и официальным лицам, связанным с Олимпиадой. Люди, живущие или работающие в этих районах, могут подать заявку на получение пропуска на специальном сайте и получить QR-код, который им необходимо будет предъявлять для входа. Власти планируют мобилизовать 45 тысяч полицейских и других сотрудников службы безопасности в день церемонии открытия. В марте Франция повысила уровень террористической опасности до самого высокого по стране. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.